Миры хаоса. Ашкантар. Великая черная пустыня. Теплый ветер черной пустыни овевал лицо принца хаоса, и Даррен откровенно наслаждался этим ощущением, прикрыв глаза и позволяя ветру играть с волосами. Он единственный. Остальные участники внепланового совещания чувствовали себя более чем напряженно после слов повелителя Арвиэля. «Тейлоран Кахейтис, сын тьмы». Напрягся Сахарель, пожалуй, единственный, кто обладал полной информацией о периоде властвования тьмы в аду. Задумался лорд Риантьер, для которого теперь стали объяснимы многие странности в показаниях боевого подразделения дочерей тьмы. Хмурился и сам властитель миров хаоса, пытаясь просчитать, какие беды и трудности принесет этот внезапно возникший нюанс. «А ведь пески шептали», — думал он с недовольством на себя. Предупреждали. «Это проверенная информация», — низким басом вопросил глава клана Хидуши. «Когда молятся, не лгут», — ответил властитель ада. Даррен искоса взглянул на деда, но вновь подставил лицо ветру, уже не скрывая улыбки. «Это многое объясняет», — заговорил Риантьер. «К примеру, то, что, несмотря на многочисленные покушения, золотой жрец остался жив». Арвиэль с трудом удержал желание перейти в боевую форму. Его демоническая сущность требовала реакции на угрозу, которую нес лорд Риантьер, носитель крови арготаэров, великих охотников, некогда вырезавших практически всех высших демонов. Инстинкт самосохранения, тот, что в хаосе был ценнее силы и смелости, не давал покоя, но в то же время Арвиэль видел, как напряжен Тьер, и отчетливо понимал, истинный наследник Темной Империи отчетливо ощущает опасность, исходящую от сильнейшего демона ада. Но не показывает, ничем не выдает. Поза расслаблена, взгляд прямой, слова четкие, без единой угрожающей нотки. Слишком ценит Рена. Со странной смесью печали и восхищения внуком одновременно понял властитель миров хаоса. Впрочем, не ценит, скорее дорожит им, и не напрасно. И мысленно смирившись с необходимостью задавить собственный инстинкт самосохранения, Арвиэль улыбнулся Риану и вернулся к теме беседы. «Кто организовывал покушение?» «Дочери королевы», — мгновенно ответил магистр темного искусства. Повелитель ада кивнул и задумчиво произнес. «Да, избежать смерти в таком случае мог действительно только бессмертный полубог». Тьер добавил. «Ко всему прочему он видящий». Высший демон недоверчиво глянул на лорда Тьера, встретил его прямой черный взгляд, вспомнил, что истинный наследник Темной Империи лгать не станет, нервно сглотнул и вынес решение. «Сахарель, собираем хидуши всех, сейчас». И уже было хотел подняться, как был установлен ленивым «нет». Ни от кого другого Арвиэль бы не потерпел подобного, но сказано было его любимым внуком и наследником. И, подавив вспышку ярости, демон вопросил. «У тебя есть иной план действий?» «Нету», — честно ответил Элохар, в последний раз насладившись порывом теплого ветра. А затем сел ровно, посмотрел на деда и сообщил. «У него полное подземелье детей, невинных, подло подставленных детей». «И что дальше?» — прорычал высший демон. Пожав плечами, Элохар внес предложение. «Мы придумаем», — хмыкнул и добавил. «Я же не зря сказал. Бери Сахареля, он мужик умный. Тьер тоже не дурак, ты вообще в свое время победил целого бога, да и я весьма сообразителен». «Но так давайте сообразим, что можно сделать, чтобы убрать Тейлорана Кахейтиса, выродка самой тьмы, так, чтобы пострадало минимальное количество территорий западного темно-эльфийского королевства, людей и вообще дроу». Арвиэль от удивления растерял весь гнев. Сахарель хохотнул, не сдержавшись. Риан мрачно повторил. «Значит, не дурак». «Я тебе не даю, чтобы тобой восхищаться», — нагло ответил Даррен. Усмехнулись оба. Единственным, кто сохранил серьезное выражение лица, был Арвиэль. Он и произнес. «Риан, я победил бога, но я знаю и цену той победы, как, впрочем, и цену упущенного времени. И если золотой жрец видящий, то поверь, он увидит грозящую опасность, ощутит ее и начнет наращивать силу, даже не задумываясь об этом. Время, Рен. Мы не можем позволить себе упустить время. Пойми, два домена были уничтожены в борьбе с хаосом, потому что я упустил всего сутки. А теперь представь, что произойдет со всеми королевствами Дроу, если мы не нападем прямо сейчас. Принц Хаоса демонстративно лег на бок, подпирая голову согнутой в локте рукой, меланхолично предложил. «Перенесем войну с территории Дроу?» Риан задумчиво предложил. «Можно в Третье Королевство. Проблему с магами нужно решать. Аристократы не справляются». «Вот тут ты прав», — кивнул Элохар. «Спровоцировать конфликт между аристократией и магами?» — понял их задумку Сахарель. «О, ты в курсе их политической ситуации?» — насмешливо изумился Даррен. Глава клана Хидуши кивнул, но, бросив взгляд на властителя хаоса, не стал вдаваться в подробности, не желая выдавать Элохару сведения о том, что по приказу Арвиэля и о королевстве, и о Магиане Сайрен собирают всеобъемлющую информацию. Но Ран это понял и сам, нахмурился, бросил выразительный взгляд на деда. «Полагаешь, что Илран проглотит наживку и отпустит пленных магов на войну?» — поинтересовался Риан, заметивший этот обмен взглядами между демонами. «Но у нас есть средство давления на влюбленного жреца», — улыбнулся Элохар. «К тому же...» — улыбка стала предвкушающе злорадной. «Девятый жрец и его команда теперь наши». «В каком смысле наши?» — не понял Арвиэль. «В прямом, дед, мы подменили Рига Найтаса лордом Даиром». И вот тогда до властителя хаоса дошло то, чего он никак не мог понять, а именно почему в мыслях взрослого демона мужского пола был страх потерять невинность. «Аклора!» — прорычал повелитель ада. «Ты использовал демонов клана Аклора!» «Да, и что?» — удивился подобной реакции Элохар. Арвиэль хотел было сказать, что жестоко было подкладывать демона мужского пола под божественного дроу, но сказал совершенно иное. «Поздравляю, Рен. В кои-то веки ты повел себя как истинный высший демон». Мгновенно ощутивший подвох, магистр смерти сел, внимательно посмотрел на деда, заметил расползающуюся усмешку последнего, окончательно убедился в наличии двойного смысла у произнесенной фразы, нахмурился и прошипел. «В чем дело?» Арвиэль мстительно промолчал. Начинающийся разговор между родственниками прервал Сахарель, задумчиво произнесший. «Нужно взять под контроль аристократию Третьего Королевства». «Считайте, что они под контролем», — весомо произнес Тьер. «Там...» — крылатый демон поморщился. «Там примесь демонической крови, если вы не заметили, уважаемый лорд Тьер». Кивнув, магистр темного искусства поправил. «Риан». Сахарель удивленно вскинул бровь, поражаясь тому, что для него оказана столь высокая честь. Чуть склонил голову и также ввел лорда в свой второй круг, представившись. «Харель». Быстрый обмен фразами вскользь откровенно поразил высших демонов. Арвиэль был удивлен тем, как Тьер впустил главу клана Хидуши в свой второй круг. Элохар же не ожидал подобного шага от Сахареля, у которого во втором круге находились лишь члены семьи и повелитель. Демоны переглянулись и промолчали. Что ж, в ведущемся диалоге им не было места. «Мы можем устроить несколько провокаций. Важно, чтобы аристократы не среагировали», — произнес Сахарель, почесав нос кончиком крыла. «Провокации какого рода?» — уточнил Тьер. Сев удобнее, Сахарель начал объяснять. «Аристократы Третьего Королевства относятся к Экхарам, в переводе на «всетемный» — конникам. Это кочевые племена, населяющие юго-восток степного из миров хаоса. Вы видели их. Внешние отличия от коренного населения существенны. Это и рост, и ширина телосложения, и устойчивость к болезням, и определенное отношение к семье, в частности, к женщинам. Каким образом Экхары проникли на человеческие территории — они были ударной волной при нападении на империю Хишисаи. Но, говоря откровенно, я был удивлен, что часть из них осталась в человеческих поселениях, ассимилировалась с местной аристократией и фактически стала ею. Да, был вынужден признать Риан. Меня несколько удивило отношение избранного аристократии короля к собственной королеве. «Это какое?» — спросил Элохар. «Король есть, королевы нет», — кратко пояснил Тьер. «Особенности культуры», — кивнул Сахарель. «Так вот, мы организуем похищение и убийство детей, приближенных к королю сановников». В вечной пустыне воцарилась тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра между дюн. Крылатый демон потрясенно посмотрел на властителя ада, удивленно на него глядящего, после на Тьера не менее удивленного, затем на откровенно возмущенного Элохара. Демонстративно тяжело вздохнул и раздраженно произнес. «Мнимое убийство, естественно!» «А-а-а!» — выдохнул Рвиэль. «Обязательно предупредим родителей», — вставил Тьер. «Ты не шути так!» — прорычал Элохар. «Да...» — только и сказал Сахарель, не рискнувший напомнить, что они вообще-то темные, и убийство детей вполне себе в духе темных, между прочим. Все помолчали, затем Тьер произнес. «Этого будет недостаточно». «Вы не демон», — улыбнулся Сахарель. «Нет», — подтвердил магистр темного искусства. «Но армия Третьего Королевства состоит не только из аристократов. Гибель детей? Люди не поднимут оружие лишь по причине гибели чужих детей. А нам нужна фактически война». Сахарель задумчиво произнес. «Люди не любят магов и не хотят их возвращения». «Скорее боятся», — вставил Арвиэль. «А люди обладают этой слабостью, боятся неведомого». «Вы не совсем правы», — возразил Тьер. «В Третьем Королевстве правили маги, так что этим людям ведомо, что такое магия. Но, опять же, проблема в том, что нужен стимул. Причина, цель, что заставит магов королевства взяться за оружие, а магов, находящихся в плену у Тейлорана, возжелать помочь им». «Да», — подтвердил Сахарель. «Нужно что-то, что будет жизненно необходимым магам». Принц Хаоса усмехнулся и медленно произнес. «Или они будут искренне верить в то, что им это жизненно необходимо». Все остальные участники совещания внимательно посмотрели на него. Элохар усмехнулся и произнес. «Артефакт. Великий, возвращающий магию артефакт. Мистификация, дающая лишенным магии надежду». Секундное размышление, и темные поняли. «Маги, решив, что есть шанс обрести силу, попытаются совершить государственный переворот», — пробасил Сахарель. «Народ встанет на сторону аристократии. Никто не желает возвращения диктатуры магии», — улыбнулся Тьер. «Золотой не откажется заполучить новую территорию и проглотит наживку», — завершил властитель хаоса. Элохар самодовольно хмыкнул и протянул. «Славься я!» Но на его реплику никто не отреагировал. «Мы заставим его играть на наших условиях», — Сахарель плотоядно облизнулся. «Бой будет вдали от городов и поселений», — вставил Тьер. «Сарагийская степь — идеальный вариант». «И он примет участие в битве», — принц Хаоса задумчиво смотрел вдаль. «Хотя бы для того, чтобы отвлечь тебя от усиленной охраны храмов». Риан кивнул. Властитель ада, внимательно выслушав всех, четко разделяя каждый слог, проговорил. «И когда этот выродок тьмы будет в человеческих землях, ни один из вас не лезет с ним в схватку». Трое темных удивленно посмотрели на властителя миров хаоса. Арвель устало вздохнул и пояснил. «Вы не бессмертные», — прозвучало весомо. «Дед, один ты против него не пойдешь». Элохар пристально смотрел на высшего демона. «Один и не пойду», — с улыбкой согласился повелитель ада. «У меня есть всадники мрака и весь клан Хидуши». Молчание повисло над пустыней, затем Тьер тихо произнес. «Я с вами». Арвель смотрел на него несколько долгих мгновений, затем усмехнулся и, отрицательно покачав головой, тихо сказал. «Нет, мой мальчик, я обещал твоей любимой, что ты не погибнешь из-за меня. И я сдержу свое слово. ради очаровательных перепуганных карих глазок. Взметнулся черный песок, раскрылись серые грани, а когда сомкнулись, Даррен, Риан и Сахарель остались одни. «Я не понял про глазки». Тьер вопросительно посмотрел на друга. Элохар пожал плечами и невозмутимо ответил. «У тебя глаза черные, Риан, и перепуганными никогда не были, так что да, ты в пролете». «Ха-ха!» — совершенно без тени веселья сказал Сахарель. «Детки, отложили интим на потом. Нам нужно разработать план. Четкий, конкретный и последовательный план действий». Магистр смерти тяжело вздохнул. Он своего наставника знал, но Этьер уже осознал, для чего властитель ада оставил с ними опытнейшего полководца всех миров хаоса. Единственным, что заставляло магистра темного искусства переживать о времени, так это готовящийся ночью поджог, идущими путем ненависти главного храма бездны, Вардами. Элохар, заметив его тревогу, в момент, когда Сахарель прогнал их по всему плану в третий раз, тихо спросил. «Что?» «Сегодня ночью храм поджигать будут», — ответил Тьер. «Какой?» — не понял Сахарель. «Да так». Даррен задумался, припоминая детали, и уточнил. «Ты Айшарин взял?» «Как ты и просил». Раздражение послышалось в голосе бессмертного. Принц Хаоса молча резанул кожу на ладони, но еще до того, как связаться с собственным секретарем, задумчиво произнес. «Слушай, я тут подумал, обойдется золотой и без одного сожженного храма». «Согласен», — хмыкнул Тьер. «Больше стимула будет попытаться отвлечь меня войной в Третьем Королевстве». «Славься ты», — хохотнул магистр смерти и послал вызов сумеречной дриаде.